Мгновение спустя дверь распахнулась, и в комнату вошли двое. Тяжело ступая, они направились к стойке. Толстяк поднял на них глаза. Затем он медленно выпрямился и водрузил на стойку свои огромные волосатые руки. Лицо его оставалось бесстрастным. Через стекло будки я краем уха все же услышал слова одного из них. «Полиция! Мы ищем одного парня. Кто-нибудь заходил?» Втискиваясь в темный угол будки, я почувствовал, как у меня на лбу выступает холодный пот. «Два часа уже никого не было», — деревянным голосом отрапортовал толстяк. «Это точно? Я вам, кажется, уже сказал», — грубо оборвал хозяин. Он взял в зубы сигарету и принялся искать спички. Детектив, который вел беседу, наклонился и вырвал сигарету, ухватив при этом толстяка пальцем за щеку. «Не кури, сопляк, когда я с тобой разговариваю», — процедил он. Толстяк напрягся, глубоко сидевшие глазки его загорелись недобрым огнем, но он ничего не сказал и даже не пошевелился. «Этот парень высокий, темный, ему около 33-34, на нем темно-серый костюм и такого же цвета ковбойская шляпа», — продолжал детектив. «Если засечешь его, звони в управление, понятно?» «Да», — ответил толстяк. «Я рад, что ты понял». Полицейские вышли, не закрыв дверь. На улице они свернули к центру. Хозяин направился к двери, выглянул, затворил ее и возвратился за стойку. В мою сторону он даже не покосился. Я вытащил носовой платок, утер вспотевшее лицо, потом открыл дверцу будки и вышел. Толстяк заметил. «Они могут вернуться. На углу дежурит коп. Заходите сюда». Он большим пальцем указал мне на дверь рядом с будкой. «Спасибо!» — поблагодарил я, открыл дверь и очутился в гостиной, обставленной хотя и удобной, но изрядно потрепанной мебелью. В кресле развалившись, спала большая черная кошка. Она приоткрыла глаза, осмотрела меня и, очевидно, решив, что я безвреден, снова погрузилась в сон. Я вынул из пачки сигарету и затянулся. Коленки у меня дрожали, как будто я только что финишировал в кроссе на 2 мили. Дыхание тоже было не лучше. Вошел толстяк с чашкой кофе и поставил ее на стол. Затем он открыл ящик и достал четвертинку Хейга, сорт шотландского виски. «У вас есть друзья?» — спросил он, пододвигая ко мне бутылку. «Сейчас за мной приедут. Очень благодарен, что вы так поступили». «Ерунда! Здешним копам я не помогу, даже если меня озолотят». Он направился к двери. «Тут вам ничего не угрожает. Посидите пока». Он вышел. Я плеснул глоток виски в кофе и выпил. Стало немного лучше. Я сел. Для меня это было спокойное мгновение с тех пор, как я нашел убитого Хартли. Даже и сейчас мои мысли были слишком заняты собственными приключениями, чтобы я мог серьезно задуматься над тем, почему все-таки его убили. Я лишь припомнил его последние слова. «У меня есть одна теория, возможно, она вас заинтересует». Он знал, что я охотился за информацией о Фэй Бенсон, и, казалось, было разумным предположить, что теория, о которой он упомянул, имела к ней отношение. Был ли он убит по этой причине? Если только убийца не находился рядом с Хартли, когда он звонил мне, то откуда он узнал, что именно тот собирается мне сообщить? Все сходилось к тому, что убийца был знаком с Хартли. Я достал пистолет и осмотрел его. он выглядел как новый, или же за ним весьма тщательно ухаживали. Номер был 3-347-890. Я вытащил обойму. Из пистолета сделали лишь два выстрела. Либо убийца был первоклассным стрелком, либо стрелял в упор. Вне всякого сомнения, Крид извлек бы из этого пистолета кое-какую информацию. Надо было как можно быстрее переслать ему оружие. Аккуратно обернув пистолет платком, я сунул его обратно в карман пиджака. «Каким должен быть мой следующий шаг?» Ключ к похищению и убийству Фэй Бенсон следовало искать в Тампа-Сити. В этом я был уверен. Но с каждым часом моего пребывания в этом славном городе рос риск очутиться за решеткой. Я превратился в подозреваемого номер один по делу Хартли, и если не удастся найти убийцу, в стране не останется ни одного города, где бы я был в безопасности. От усиленной работы мысли меня прошиб пот. Я пришел к выводу, что в любом случае мне придется оставаться в Тампа-Сити. Похоже было, что для маломальской свободы продвижения необходимо резко менять внешность. Пожалуй, стоило просто перекрасить волосы, надеть темные очки и, конечно, сменить костюм. Тампа-Сити был наводнен приезжими. Я смог бы затеряться в толпе. Я все еще продолжал строить планы, когда толстяк просунул голову в дверь. «Там Бен вас спрашивает, окей?» Я поднялся. «Конечно, он может зайти». Толстяк кивнул и удалился. Вскоре явился Сэм Бен. Он оказался человеком невысокого роста, с копной серо-стальных волос, худым, острым лицом и глубоко посаженными невыразительными глазами. На нем была кожаная куртка на молнии, застегнутая до самого подбородка, и грязные серые брюки. Он подошел ко мне и пожал руку.